Глава 28. Утром, начавшийся было теплой погодой март, развернулся на 180 градусов в сторону февраля и засыпал снегом весь асфальт и машины во дворе. Лев Иванович нехотя спустился и, очистив стекла на авто, поехал в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков. С утра там уже царила суета, хлопали двери, и оперативники ходили по коридору так быстро, что Гуров не успевал даже со всеми поздороваться. В кабинете Лев Иванович застал только подполковника Деева. «Сегодня у вас в коридоре прямо-таки броуновское движение», — поздоровавшись, заявил Гуров. «Да, дел сегодня у всех навалом. Пятница ведь», — ответил Деев. К тому же на оперативке Цербер принял решение взять под плотное наблюдение и контору, и склад интернет-магазина Виктора. Чтобы, говорит, ни одна муха у меня незамеченной не пролетела, и в здании, и из него. Всех на карандаш, всех под наблюдение. Еще это их главный менеджер, Инга Леонидовна, лошадка темная. По данным моих информаторов, она как-то связана с мигрантами. В частности, ее несколько раз видели рядом с все тем же Милоевым. «Как ты сказал? Инга Леонидовна? А фамилия у нее как?» «Казарновская», — поднял голову от компьютера и посмотрел на Гурова подполковник. «Так она же и есть хозяйка квартиры, которую снимали Березин и его компания». «Хм, не знал. Вернее, еще не выяснил, чья это квартира. Думал сегодня узнать, а заодно и с хозяевами переговорить», — задумчиво ответил Деев, но тут же сказал обрадованно. «Так это же отличный повод пригласить эту мутную дамочку к нам и устроить ей встречу. Так сказать, очную ставку с ее подчиненными. Сдается мне, что она этим ребятам не только квартиру сдавала и трудоустраивала, но и наркотики подкидывала для сбыта». Дэйв в возбуждении встал с места и, направляясь к двери, сказал. «Лев Иванович, если тебе нужно с кем-то из задержанных поговорить насчет убийства девушки и убийств в ночных клубах, то я сейчас распоряжусь привести. Все равно мимо дежурного пойду. Давай-ка мне для начала девушек. Но какую из них первую допрашивать, я еще не решил». «Давай с Натальи начнем», — сказал Кричко. Он только что вошел в кабинет и слышал последние слова Гурова. «Почему именно с нее?» — поинтересовался Дэйв, тормознувшись на пороге и с интересом повернувшись к Гурову и Кричко. «Да, почему?» Лев Иванович тоже вопросительно посмотрел на Станислава. «Когда я беседовал со всей четверкой 3 дня назад, то Наталья мне показалась самой уязвимой из двух красавиц. Арина, та пошустрее и на язык, и на дела. Да и хитрая. На Наталью будет легче всего надавить. Расколоть, так сказать», — аргументировал свой выбор Кричко. «Ну, если ты так считаешь, то спорить не стану. Наталья так Наталья», — ответил Лев Иванович и кивнул Дэйву. Когда тот вышел, Гуров спросил. «Как драгоценное здоровье тещи?» «Жить будет», — хмыкнул Кричко. Он хоть и уважал свою тещу, но мама ее называть упорно отказывался. «Мария-то во сколько приезжает? Встретить сможешь?» «Днем, после 2. Договорились с ней, что доберется без моей помощи. Не в первый раз. Но если освобожусь к тому времени, то поеду и встречу. Сюрприз сделаю. Дербенева одного сегодня оставил. Справится парень?» — поинтересовался он у друга. «Справится, куда денется. Ему сегодня опись вещей Айнуры нужно сделать, сфотографировать их. Да еще найти место, где девушку могли в реку столкнуть. Я утром переговорил со следователем, которому поручили это дело. Так что в случае чего он Мишу наставит на путь истинный». В двери постучали, и в кабинет вошел дежурный. «Девушек привели. Обеих заводить?» «Нет, пусть Любина в коридоре пока посидит, а Светленькая, Ветрова, пусть зайдет», — торопливо ответил Кричко. Охранник вел Наталью, а сам остался в коридоре вместе с Ариной. «Садитесь, Наталья Николаевна». К Кричко придвинул к вошедшей девушке стул, и та, хотя и не сразу, но села. По ней было видно, что ночь она не спала и много плакала. Глаза и губы у нее припухли, волосы были в беспорядке. Лев Иванович, не говоря ни слова, навел в бокале крепкий черный кофе и протянул его девушке. Та, подняв на него глаза, что-то хотела сказать, по-видимому, резкое и неприятное. Но передумала и, закусив губку, бокал приняла. Станислав нарочито неторопливо сел за стол, давая Наталье время осмотреться и сделать пару глотков кофе. Затем включил компьютер. «Итак», — начал Лев Иванович официальным тоном. «Ветрова Наталья Николаевна, 24 лет, прописанная...» Гуров назвал адрес прописки, прочитав его во вчерашнем протоколе, который писал Дэйв. «Все правильно?» — переспросил он девушку. «Да», — коротко кивнула та и поставила недопитый кофе на стол рядом с собой. «Разговор у нас будет долгий и очень серьезный», — сказал Лев Иванович. «Ты осознаешь вообще, почему тебя и твоих друзей задержали?» «Да». «И признаешь себя виновной в том, что помогала Егору Березину и Матвею Тарасевичу продавать наркотики в ночных клубах Москвы и в других городах?» «Да». Не сразу, но твердо, хотя и тихо, ответила Наталья. «А в том, что ты участвовала в убийстве Айнуры Усииновой, ты тоже признаешься?» Наталья Ветрова подняла на Гурова большие глазищи, в которых стояли крупные слезы и страх, и молча покачала головой. «Нет?» «Нет-нет-нет!» Затвердила так, как заведенная, а потом, нервно и судорожно всхлипнув, разрыдалась. «Я не хотела! Я их отговаривала! Я отказалась в этом участвовать!» Вскрикивала она между рыданиями. «Это Егор! Это он решил, что Айнуру нужно убрать, иначе она нас всех сдаст! И деньги! Еще эти проклятые деньги!» «Наталья, давай-ка выпей еще кофе и успокойся!» Лев Иванович подошел к девушке и протянул ей бокал. «А пока ты пьешь, я объясню тебе кое-какие правила и законы. А потом ты спокойно и по порядку ответишь на все наши вопросы. Договорились? Может, тебе дать сигарету? Ты куришь?» «Нет, не надо», — помотала головой Ветрова. «Ничего мне не надо. Все и так уже плохо». «Ну, не так уж и плохо для тебя, раз ты говоришь, что к убийству Усииновой ты не имеешь никакого отношения. Но чтобы доказать свою непричастность, ты должна нам все честно рассказать. Все с самого начала». Допрос Ветровой длился уже больше часа, когда в кабинет вошел Дэйв. «Ну, как у вас тут дела?» — спросил он, кивнув на Наталью, а потом поманил Гурова пальцем. «Лев Иванович, выйди на минуту». «Посоветовался я с Волгиным, и он дал добро на задержание Казарновской и на обыск на базе интернет-магазина», — сказал подполковник, когда они вышли в коридор и отошли от кабинета, возле которого сидела Любина. «Думаешь, что-то сможете найти?» С сомнением в голосе спросил Лев Иванович. «Не могла ли Инга Леонидовна узнать, что ее дилеров арестовали? Не исключено, что тогда она позаботится убрать с глаз долой все, что может компрометировать их конторку». «Я тоже об этом подумал», — согласно кивнул Дэйв. «А поэтому созвонился с ребятами, которые следят за складом. Приезжала пока что только одна машина с каким-то товаром, и была произведена его разгрузка. В машину же никто ничего не загружал. И еще. Будем к этому делу подключать миграционную службу и ОМОН. Очень уж в Викторе много мигрантов работает. Проверить бы их всех не мешало. Мне так кажется, что нелегалов там немало. А где нелегалы, там, сам знаешь, и нарушение закона. Да, кстати, если у них, как и на квартире в Химках, на этом складе организована упаковка наркотиков в сникерсы, то вполне возможно, что мы сможем все это дело накрыть. Поэтому через час выезжаем». «Кого-то из парней уже допрашивали?» — спросил Гуров. «С ними сейчас Иван и Виктория работают. Березин молчит пока. А вот Тарасевича Виктория уговорила сотрудничать со следствием. Савелия я отправил в лабораторию поторопить с анализами. В общем, движение есть. А ваша Ветрова что говорит? Созналась в распространении наркотиков, но отрицает свое участие в убийстве Айнуры. Корякина, как я и предполагал, украла деньги и часть товара у этой четверки. Наталья Ветрова ее, можно сказать, за руку поймала, случайно вернувшись домой, когда Светлана думала, что все находятся на складе. Но Корякина девица ушлая и здоровьем не обиженная. Она не испугалась худенькой Натальи и быстренько смылась, зная, что пока Березин и Тарасевич приедут домой, она успеет уехать подальше. Пойди поищи, где она спряталась, по всей-то Москве или даже по стране. Никто ведь из ее соседей по квартире, включая Айнуру, не знал, что она уже и билеты заранее купила на самолет. И вообще все ходы к отступлению просчитала. Похоже, что эта Корякина всем нашим задержанным вместе взятым фору даст по части криминала, — усмехнулся Дэйв. А насчет убийства Усиновой что она говорит? Говорит, что сначала хотели с нее только деньги взять, чтобы она, так сказать, за свою подружку расплатилась. Даже обыск в ее комнате сделали, но денег не нашли. А когда на нее стали нажимать, мол, или давай деньги, или мы у тебя паспорт заберем, и будешь вкалывать на складе год бесплатно. Айнура пригрозила, что если они от нее не отстанут, то она пойдет в полицию и всех их заложит. «Это она, конечно же, зря так сказала», — покрутил недоуменно головой Дэйв. «Зря», — согласился Лев Иванович. «Этим она, похоже, и подписала себе приговор». Ветрова говорит, что Айнура, по всей видимости, и стала сразу после всех этих разборок с ней искать отдельное жилье. Нашла и заявила всем, что съезжает и вообще отказывается с ними иметь дело. И с наркотой тоже завязывает. Ушла куда-то, а вернулась только поздно вечером и стала сразу же чемодан собирать. Наталья и Арина запаниковали. Тарасевич хотел было идти к Айнуре и как-то остановить ее. Да Березин сам его остановил. Сказал, что у него насчет Айнуры другой план. Он, мол, знает, как Айнуру заставить замолчать. И добавил, что Инга Леонидовна добро дала. А потом объяснил всей троице, как они дальше будут действовать. «Значит, это все Березин придумал». Подполковник задумчиво прищурился. «Что ж, по крайней мере, с этим Егором-красавчиком-ангелом все понятно. Отвечать он у нас будет по полной программе. И Казарновскую сдаст, никуда не денется. А с этой...» Он кивнул в сторону понуро сидевшей под присмотром конвоира Арины. «Еще не беседовали?» «Сейчас и до нее очередь дойдет», — ответил Гуров. «Я Савелию сказал, что если что-то уже готово, то пускай сразу вам несет. А вот, кстати, и он». Молодой оперативник поздоровался со Львом Ивановичем и протянул ему какие-то документы. «Готовы пока только анализы на белый кристаллический порошок и еще на одно вещество, которое нашли в одной из коробок. Как и предполагалось, кристаллы — это мефедрон. А вот второй порошок оказался тем самым бродифакумом, который и привел к трагической гибели Антипова, Шагана и Сергеева». Ребятки, по всей видимости, держали отраву для смешивания с наркотиком, чтобы делать так называемый «двойной сникерс», — предположил Лев Иванович. «Похоже, что Корякина и брала его для своих нужд из общака, пока Березин и другие не видели. Не думаю я, что Егор одобрил бы такие вольности с ее стороны без своего ведома. Тем более не думаю, что они эту отраву подкладывали во все подряд дозы. Слишком велика опасность переборщить. А в их деле смерть кого-то из клиентов – нежелательное явление». «Да, я тоже думаю, что Корякина, скорее всего, втихую крала у них бродифакум», – согласился Савелий. «Ну что?» Дэйв глянул на свой телефон, чтобы узнать, сколько времени. «Пошли, Савелий, время поджимает. Надо еще подготовиться и объяснить ребятам весь ход операции, а затем согласовать ее с ОМОНовцами и миграционной службой. Вы уж тут сами их дожимайте. Нам нужно, чтобы они слили нам всех, кто их снабжал всей этой дурью». «Ну, мы и потверже орешки кололи», — усмехнулся Лев Иванович, и все разошлись по своим делам. Проходя мимо Любиной, он сказал ей: «Пойдемте со мной, Арина Аркадьевна, будем с вами беседовать». «Ты уже с Ветровой закончил?» — спросил он у Кричко. «Да, все», — ответил Станислав и вопросительно посмотрел на Гурова. «Что ты там принес?» — спросил он, заметив в руках полковника листочки с заключением из лаборатории. Гуров протянул бумаги и сказал Любиной: «Вот на этот стульчик садитесь, не стойте. В ногах правды нет». «Можно подумать, что она есть вообще в этом кабинете!» Огрызнулась Арина и, посмотрев на Наталью, зло прошипела: «Раскололась, дурочка! Надо было молчать, тогда бы...» «Вот и помолчите!» Прервал ее монолог Лев Иванович. «Говорить будете, когда вас спросят!» «Ага, как же!» Хмыкнула Арина, но на стул села и осмотрелась. Кричко, проследив, чтобы Наталья подписала протокол, вывел ее в коридор и сдал на руки конвоиру, наказав отвести в камеру. Вернувшись, он снова сел за стол, быстро просмотрел заключение по наркотикам и, обращаясь к Арине, спросил: «Ты куришь? Сигаретку дать?» «Давай», — ответила та и, закинув ногу на ногу, приняла вид независимый и гордый. Девица явно не собиралась сдавать просто так позиции и всем своим видом показывала, что раскалываться, как Ветрова, при первом же допросе она не собирается. Гуров и Кричко, понимающе переглянулись и приступили к допросу. Уже через 20 минут вся спесь девушки слетела, как скорлупа с ореха, и она, размазывая по щекам темные от побежавшей туши слезы, согласилась рассказать сыщикам все, как было.